На приходах все чаще появляются неизвестные до этого иконы, например, Воскрешающая Русь, с историей и поучениями своими. Но мы-то знаем, что патриарх запретил конкретно эту икону и все, что связано с ней. Скажите, с чем связан запрет патриарха? И что делать с подобными иконами? Характерной особенностью современной жизни стало частое и повсеместное распространение слухов о событиях и явлениях, возводимых в категорию знамений или чудес. Средства массовой информации также делают свой негативный вклад в распространение ложных слухов о чудотворных иконах, фактах мироточения и других «знаменательных» в кавычках по их утверждению явлениях. Явление чудотворной иконы есть события исключительные. Вместе с тем нельзя забывать, что история церкви изобилует примерами попыток ввести верующий народ в заблуждение посредством ложных чудес и появлением псевдосвятынь. Соборный разум церкви всегда решительно и твердо обличал таковые и навсегда отвергал их. С точки зрения канонов православной церкви, практика самочинного прославления икон является недопустимой. Для прославления святыни необходимо соответствующее церковное благословение. В отношении иконы «Воскрешающая Русь» такового нет. К тому же, насколько мне известно, некоторые обстоятельства появления этой иконы, а также характер самого изображения, не позволяет одобрить ее из позиции канонов православной иконографии. Велика опасность того, что эта икона, написанная на основании видений некоего человека, может послужить соблазном для многих верующих. Известно также, что вокруг иконы «Воскрешающая Русь» имели место спекуляции и откровенно нецерковные действия определенных сил. Следовательно, появление этой иконы в храмах является нарушением. Имеющиеся у вас экземпляры вышеназванной иконы следует принести в храм, который вы посещаете, и отдать священнику.